Легенда саксаульного леса. Когда-то в начале времен саксаульный лес, что произрастал на спине великой ящерицы-матери по имени Азь, был полным сочных фруктов влажным лесом, омываемым со всех сторон морем. Но явился демон по имени Ос-всадник. Он оседлал великую Азь и отложил у нее в спине свои личинки. Тогда Азь пожертвовала собой и отбросила хвост, чтобы спасти свою землю от Оса-всадника. Кровавый след на месте разрыва до сих пор можно разглядеть на барханах. Отбросив хвост, ящерица-мать вознеслась на небо, чтобы унести на себе наездника Оса. А те его личинки, что остались в хвосте, она превратила в сладкие дыни. С тех пор звери саксаульного леса живут на иссохшем хвосте, в пустыне, и ждут воссоединения с телом великой ящерицы-матери, ибо есть предсказание, что однажды она не спустится. Всем привет! Это второй сезон «Зверского подкаста». Я автор «Зверского детектива» Анна Старобинец. И со мной здесь настоящий живой биолог Никита Тюрнов. Здравствуйте! Сегодня мы будем обсуждать ту главу «Зверской энциклопедии мира», в которой речь пойдет о саксаульном лесе. И это снова история, основанная на ваших зверских поездках. Да, это как раз территория, освоенная мной в поездке. Это Средняя Азия, если конкретнее, Узбекистан. И история про ящерицу с хвостом, я подозреваю, тоже выросла откуда-то оттуда. Да, это вообще-то очень грустная история. Мы ездили с «Всё как у зверей». Есть такие тоже биологи, которые возят туры биологические, ну, такие туристическо-биологические, в разные интересные места. И с нами было много детей. Мы решили, ну не мы, а как раз Андрей Максимов, вот тоже биолог, решил, тоже настоящий живой, решил показать детям вблизи какую-то невероятно красивую ящерку. Я не помню, конечно же, она как-то называлась. Она была такая покрыта такой вязью какой-то вот узора, такой золотисто-лиловый, ну в общем, ну просто неземной красоты. И мы никакого ей не желали зла, мы просто хотели продемонстрировать ее. Мы поймали ее в тазик. Это было рано утром, и дети спали. Дальше она в тазике сидела и ждала, когда дети проснутся. Потом дети на нее посмотрели, и, собственно, все на этом ее мучения закончились. Мы собирались ее выпускать. Но вот тут-то она решила, что ее жизни угрожает страшная опасность. И, к сожалению, когда ее Андрей взял в руки и стал просто из тазика вынимать в песочек, она отбросила хвост на глазах уземленной публики. С одной стороны, это было интересно, ну, потому что когда еще увидишь вот это событие, отбрасываемый хвост. С другой стороны, конечно, нам было очень стыдно, потому что говорят, что дальше этот хвост у ящериц никогда такой же длинный не вырастает. В целом, там, мотаться по пустыне без хвоста какое-то время ей совершенно неудобно и не полезно. Ну, то есть, в общем, мы все-таки причинили зло. Не только неудобно и не полезно мотаться, так еще и куча сил уходит на отращивание нового. Это же целая история — вырастить такую колбасу. Угу. Которая... А что сил? Ну, в смысле, он же сам растет. Ну, он сам растет, но для этого откуда-то должны появляться питательные вещества. Это значит, что в ближайшие месяцы у этой ящерицы существенная часть съеденного будет уходить на восстановление хвоста. Она не будет расти сама, она, может быть, там не будет размножаться, в этот раз еще какие-нибудь такие истории. Потому что без хвоста она будет некрасивой, никому не понравится. Ну и вообще, действительно, без хвоста не очень здорово, полезная такая штука. Да я уточню, она отбросила хвост, когда ее взяли не за хвост. Нет, не за хвост. Ее как-то так, ну, просто взяли вот всю. И она зачем-то его отбросила. Дальше она убежала, а хвост остался в нашем распоряжении и реально очень долго сокращался, шевелился, то есть всячески пытался себя нам предложить, думая, что... Ну, в смысле, хвост-то ничего не думал, а ящерица исходила из того, что мы хищники, и она нас отвлечет этой штучкой, которая шевелится, и мы, как котики, начнем охотиться на нее. Вот. А мы охотиться не начали, но очень удивились, почему это отбрасывание произошло фактически бескровно. Тут я совсем не понимаю, то есть как бы так, почти половина тебя, туловище, вдруг отваливается, и ну там чуть-чуть как это было крови, и все. Как это вообще? Я зацепился в твоей легенде за историю про кровавый след, да, потому что обычно кровавого следа-то почти или совсем никакого нету. Дело в том, что это ведь действительно отбрасывание. Слово правильное — это не то, что хвост взял и оторвался. Если мы возьмем какую-нибудь хвостатую живность и этой хвостатой живности хвост механически оторвем, то это будет, конечно, ужас-ужас, кровавая рана, ужасно больно и полная беда. Но у ящериц есть специальный, очень сложный и очень тонко настроенный механизм, который позволяет отстегнуть хвост безопасно. Кровь не проливается, потому что пережимаются кровеносные сосуды. В тот момент, когда хвост отбрасывается, в этом месте аккуратненько перетяжечкой блокируется кровоток. И вообще все это происходит не в каком-то случайном месте, а в строго определенном именно для этой задачи. У многих ящериц это вообще происходит посередине позвонка. То есть да у них ладно. Внутри кости есть заранее заложенный шов, по которому произойдет отрыв, если вдруг понадобится. Потрясающе. То есть у нее такой хвост на молнии. Да, о, очень похоже. Отличная ассоциация. Хвост на молнии, который можно отстегнуть, к сожалению, нельзя потом пристегнуть обратно. Да, но вот а ты еще сказал насчет моего образа кровавого следа на барханах. Сейчас объясню. Мы ехали по пустыне, и там барханы, барханы, барханы, но еще горы очень такие приземистые, ни капли не похожи на то, что вот здесь в Грузии, но все-таки это были горы. И вот на одной горе, прямо вдоль склона, горы такие без деревьев, они тоже какие-то вот каменные горы просто. Значит, и там вдоль склона шла такая немного багровая линия. Она была очень похожа на кровавый след. Не на яркую кровь, не на только что пролитую, а вот на какую-то зажившую, что ли, вот заживающую такую. Как бы. И тогда вот мы, собственно, и придумали, ну, как-то мы, я придумала, что это не просто так красная линия, а вот то место, где был отброшен хвост. И, в принципе, цвет этой линии, он был немножко похож на то небольшое количество крови, которое было у этого хвоста. Вернее, она не текла, да, но вот если рассмотреть этот хвост не с кончика, а с той стороны, где он отстегнулся, там все-таки был такой тоже слегка, ну, слегка, конечно, слегка, да. Такой розовато-багровый. Вот. Хотя на самом деле этот след на склоне горы, ну, если уж по-честному, это железистое отложение. Это железо, которое выделяется наружу. Ну да, так обычно и бывает. Обычно, если что-то такого рыжевато-кровавого цвета, то это связано с железом. Да и кровь наша, честно говоря, такого рыжевато-кровавого цвета тоже из-за железа. Ведь ну да. В нашем гемоглобине то же самое железо и есть. А, ну то есть это все-таки очень легитимная метафора. Легитимная метафора, никаких проблем. И про барханы ты правильно уточнила, потому что барханы — это песчаные холмы, причем они должны двигаться иногда туда-сюда. То есть это такие песчаные холмы, которые ветром постепенно перевивает, наверное, правильно сказать, с места на место. Поэтому, в смысле, с места на место? Они что, у них у каждого бархана нет четкого? У каждого бархана есть четкое, но временное. А дальше он понемножечку куда-то ползет. И иногда может засыпать, например, какой-нибудь населенный пункт. Такие случаи известны. Но я не был в Узбекистане, поэтому не могу сказать, насколько там распространены такие вот бродячие песчаные холмы. Они очень крупные. Я как-то не очень представляю, как такое крупное сооружение из песка может куда-то переместиться. Но может, наверное, быть только разрушено. Ну как, с него сдувает песчинки с одной стороны, ветер дует, сдувает песчинки с той стороны, на которую он дует, и они ссыпаются на сторону подветренную, это называется, с другой стороны. И так постепенно. Речь идет, конечно, не о днях, не о неделях и даже не о месяцах, а о годах и десятилетиях. Очень медленно, но ползет. Вот это мне очень нравится. Надо мне это записать. Изменяющаяся география какого-то места, это, по-моему, надо использовать обязательно в книге. Ну, типа, зверь привык, что вот здесь у него, вот в этом бархане, допустим, у него чей хана приходит, а там не вам хана, а нам хана. Не то заведение, в которое он шел. В общем, надо подумать об этом. Спасибо. Никита, у меня к тебе был еще вопрос по поводу моей легенды как к настоящему и живому биологу. Вот у меня там откладывают личинки ос-всадник. Понятно, что это отсылка к осе-наезднице, осе-наезднику. Ну, лучше сказать, просто к наезднику, ну, к такому насекомому, который называется наездник, родственник осы, да. Да, на что? Подожди, давай разберемся сразу. Почему родственник? Что, не оса? По-моему, строго говоря, нет. Строго говоря, это другое семейство того же самого отряда. Угу. Хорошо. Ну вот все-таки такой как бы осоватому наезднику. Это, наверное, в общем-то, это все знают. А если кто не знает, то я поясню. Это история про то, как этот самый наездник откладывает свои личинки в тело какого-то насекомого. Гусеницы там. Еще одно уточнение. Да. Очень часто я сталкиваюсь с этим и в школе у нас тоже. Люди употребляют оборот «откладывать личинки». А что не так с этим оборотом? Вообще-то все нормальные насекомые откладывают яйца, а личинки потом вылупляются из яиц. Да. Именно в случае с паразитами, я вот не помню про наездников, но, например, оводы, они действительно иногда как бы живородящие. Угу. То есть они сразу из взрослого насекомого появляется маленькая личинка. Но все-таки нормальная история для насекомых — это отложить яйцо, и наездники, по-моему, тоже все так делают. Да, точно, спасибо. Это, конечно, логично, что они откладывают, ну да, как я бы сказала, куры откладывают цыплят. Ну, в общем, они откладывают, да, свои яйца в тела насекомых, допустим, гусениц. Я однажды прямо это видела. Это очень страшно было, очень страшно, невероятно. Значит, это правда, вот, ну, выглядело, как оса напала. Я сначала не врубилась, что это. Я думала, что почему-то оса напала на гусеницу, ну, видимо, хочет ее съесть, там, убить, еще что-то. И она ее вот как-то оседлала, буквально она сидела у нее на спине, а гусеница такая вся извивалась. И, ну, в общем, выглядело как страшно, чудовищное какое-то убийство. Но дальше оса улетела, а гусеница осталась жива. И тогда до меня дошло, что, видимо, это тот самый был момент откладывания этих яиц. Вот, после чего в насекомом вылупляются личинки и как бы паразитируют на этом насекомом. Там есть куча всяких страшных историй дальше о судьбе этого насекомого, в котором личинки. Но вопрос у меня не об этом. Вопрос о том, почему наездник откладывает их только в насекомых. То есть у меня откладывание происходит в ящерицу. А почему в реальной жизни не используют теплокровные животные? Ведь, допустим, ну, в нас довольно много всего может развиваться, там, типа, токсоплазма, еще что-то. Почему? Да и паразиты, там, глисты в нас могут жить, еще что-то. А в чем проблема в нас, ну, в нас, теплокровных, засунуть свое потомство? Почему только в насекомых? Отличный вопрос. Во-первых, я опять буду немножко занудничать, потому что я не только настоящий живой биолог, я еще и училка. И ты сказала два раза слово «теплокровных», при том, что ящерица не теплокровная. Да, ящерица точно. Как раз холоднокровная, но действительно... Давай я пересдам. Можно я пересдам? Пожалуйста, пожалуйста. Действительно, наездники используют в качестве жертв для своих личинок других насекомых, по-моему, только насекомых, по-моему, даже и там каких-нибудь других беспозвоночных не используют. И кажется, у этого вот какие есть причины. Во-первых, насколько я знаю, у насекомых гораздо хуже развита иммунная система, чем у позвоночных. Хуже? Хуже. Угу. И если внутрь к нам кто-то попал, то у него будет гораздо больше проблем с нашими клетками иммунной системы, которые будут пытаться как-то от него избавиться. Глистам в этом смысле, можно считать, повезло, потому что они живут в кишечнике, это вне зоны действия нашей иммунной системы. Что Почему? Могут... Ну как, потому что кишечник — это такая дырка внутри организма. Там же не течет же кровь внутри кишечника. Поэтому жить в кишечнике довольно безопасно. Ну, у всех в кишечнике живет куча килограмм бактерий, и никто их не обижает. А поди попробуй какую-нибудь бактерию поселить где-нибудь действительно внутри организма, и сразу на нее все набросятся и будут с ней бороться. Потому что кишечник — это такая не совсем внутрь. А, то есть это такая пустота и общая территория, как будто бы не совсем твоя. Типа такого, да-да-да. Мы с третьеклассниками это представляем себе как дырку в бублике. Является ли дырка в бублике внутренностью бублика? Вот наш кишечник класс. Примерно такой. Не только внутренностью, но и собственностью, главное, является ли. Собственностью. А если бы в нас попали такие яйца, то, наверное, у них было бы больше проблем с иммунной системой, хотя сейчас я про это тоже еще скажу. А вторая история, кажется, даже более важная. Там ведь ты не стала подробно рассказывать ужасы из жизни жертв-наездников. Но главная эта фишка состоит в том, что эти личинки питаются изнутри гусеницей, а гусеница остается жива, активна и растет. То есть гусеница ведет себя, как будто у нее вообще все в порядке. Она ходит по веточкам, ест листики, и ничто снаружи не намекает на то, что с ней что-то не так. А в натуре у нее внутри сидит личинка, а иногда и не одна, которая аккуратненько выедает те части, которые гусенице прямо сейчас не необходимы. О, Господи. Она аккуратненько ест гусеницу изнутри. И кончается дело иногда тем, у меня у самого была такая история однажды в детстве, что ты поймал гусеницу и посадил ее в баночку, чтобы вывести бабочку, она окуклилась. А из куколки выросла черти что вместо бабочки. Потому что, когда гусеница стала куколкой, тут-то ее и доели. Ужас какой. С позвоночными так не работает. Наш организм гораздо более цельный и гораздо более весь сам себе необходимый. Нельзя просто так взять и съесть половину человека изнутри, чтобы он продолжал ходить на работу и подкасты записывать. Так не бывает. Ну, не скажи, мне кажется, я знаю таких людей. Ну, вот я думаю, тебе показалось. Поэтому с позвоночными в этом смысле вот по двум причинам гораздо сложнее. Да? При этом первую причину можно обойти. И вот есть, например, оводы, которых я сегодня уже упомянул, потому что они пришли мне в голову, пока ты читала легенду. Это такие мухи. Причем очень часто их, во всяком случае, в Москве и окрестностях, очень часто их путают со слепнями. Это такие другие мухи. А. Когда ты вышел из речки жарким днем на даче, и вокруг тебя кто-то большой летает и жужжит, и пытается на тебя сесть, а если ты ему дал это сделать, то кусается, это слепень. Это такая большая кровососущая муха. В общем, ничего страшного. Даже редко ему удается напиться крови из человека, потому что он такой большой и рассчитанный на корову или на лошадь, что его невозможно не заметить, ты его наверняка прихлопнешь. А вот оводы я ни разу не видел, честно говоря, живого. Это такие мухи, которые ведут себя похоже на наездников. В том смысле, что они откладывают яйца, а иногда прямо личинок, действительно, на кожу разных копытных животных, там лошадей, коров, оленей и прочее, и личинка внедряется в кожу и какое-то время там живет, потом окукливается, превращается в новую муху. То есть, в принципе... Нет, она окукливается, превращается в муху под кожей? Там какая-то хитрая история. Вот, по-моему, у оленьего овода была такая история, что они окукливаются у самой поверхности, предварительно проковыряв дырочку. И то есть там получается такая пещерка внутри кожи. Так, и так идет корова, а из нее бабочки летят. Ну, не бабочки, мухи. В общем, технически насекомые могут сделать так, чтобы их личинки жили внутри позвоночных. А, к счастью, таких случаев не очень много. И именно у наездников не получилось. И, пожалуй, это хорошая новость. Я рада, что в целом это возможно. Так, если наездник — демон, значит, мы снова имеем дело с какими-то традиционными конструкциями, по которым строятся мифы, мифологическими законами. Конечно. На самом деле я стараюсь каждую легенду привести в соответствие с какими-то традиционными вполне законами мифологическими. Даже стараюсь в каждой легенде все-таки сделать какую-то отсылку к какому-то реальному мифу. Читатель этой легенды, он не обязательно должен понять, это неважно. Если он не знает, к чему его отсылают, и вообще даже не понимает, что его к чему-то отослали, это никак не испортит качество истории для него, но а те, кто понимает, тем будет как будто дополнительно приятно. Мне кажется, что вот эта легенда коротенькая про Великую Ась и Оса Всадника, это скорее христианская история, история принесения себя в жертву ради всего ящерячества, ну, то есть, как сказать, не человечества, вообще всех зверей этого места. Это такое, значит, классическое для христианской, ну, любой такой концепции столкновения сатаны, ну, то есть сатаны, то есть ос-всадник, это демон, это сатана, и некого доброго и жертвенного начала. Плюс это еще и немножко история про второе пришествие, потому что же звери сидят и ждут теперь, когда она вернется. Ну, то есть оттуда, с неба, куда она вознеслась. Фактически, ну, я даже не знаю, второе пришествие, а может, даже и первое. То есть, может быть, это в данном случае не христианское, а такая вполне иудейская, может быть, такая мифологическая ветвь. То есть они ждут, когда божество спустится к ним. И тут еще важно, что в книге вот эта вот вера в в сошествии по Великой Азии будет запрещенной. То есть это не официальная религия, все такие ждут, а это фактически сектантство, хотя именно они правы. То есть те звери, которые сидят и ждут Великую Ась и верят, что она не спустится, они в большой опасности, их могут наказать, потому что осы очень влиятельны там в Саксаульном лесу, осы. То есть ящерицы — это истинные носители веры, они сидят в подполье, а осы захватили и религиозную власть, и исполнительную. Вот у них есть такой марионеточный правитель, осел Ишах, но он сам ничего не решает, им полностью руководит осиный рой. И еще один момент, что это, конечно, история такого потерянного рая, потому что у меня сказано, что когда-то это была не пустыня, а моря там были, прекрасный климат, утраченный рай, закончившийся Золотой век. Вот, и теперь мы имеем то, что имеем, вот сидим тут в песке. История про ос, которые правят миром с помощью осла, выглядит какой-то совсем уж фантастической, а вот история про... Да ладно, подожди, сплошь и рядом. Да? Не обращал внимания. История про потерянный рай, наоборот, отлично вяжется с реальностью, потому что климат этих мест не всегда был такой. И знаменитая история с Аральским морем. Вы когда были в тех краях, доезжали до того, что от него осталось или нет? Нет, не доезжали. Там же на территории отчасти Узбекистана, отчасти Казахстана было большое соленое озеро. По-моему, оно было... четвертое по размеру озеро в мире или что-то в этом духе, которое, как положено большому соленому озеру, называлось море, Аральское море. И это Аральское море за вторую половину XX века, в общем, высохло совсем. И теперь на его месте находится Аральская пустыня. Маленький кусочек от него остался, а все остальное высохло и превратилось ужас во что. И то же самое, на самом деле, происходило и в других местах, только гораздо раньше, потому что... Было время, когда соединялись вместе Черное, Каспийское, Аральское море, и все это вместе, ну и Средиземное, значит, тоже, с которым Черное до сих пор соединялось. То есть было довольно большое море, которое тянулось от Западной Европы вот туда, в Среднюю Азию. Сейчас, секунду, я не поняла, они соединялись какими-то реками или они просто были одним? Нет, это был один водоем просто. А-а-а. Это был один водоем, его называют обычно Сарматское море. Какое? Сарматское. Такой был древний народ сарматы. Mm-hmm. И вот как-то так вышло, что это название и к морю тоже прицепили. И это, кажется, остаток такого древнего океана Тетис, который много-много лет назад отделял, грубо говоря, Африку от Европы. А потом постепенно из-за движения континентов, из-за поднятия земной коры, из-за изменения климата все это действительно изрядно усохло, и, по крайней мере, часть песков Средней Азии, вот тех самых барханов, это вообще-то морское дно, и там находятся всякие окаменелости от морских животных, всякое такое. О, потрясающе. То есть это мы ходили по дну высохшего моря. По крайней мере, иногда, да. А скажи просто, а вот это количество соли невероятное, которое там отовсюду лезет, это как-то связано с тем, что там было море? Конечно, связано, да. Конечно, связано. Это, скорее всего, та самая морская соль и есть. Потому что когда вода уходит, соль обычно остается. Вот это очень интересно. Я обычно читаю одну легенду в подкасте, но поскольку легенда о вознесшейся Азии была довольно короткая, мне очень хочется прочесть еще одну, тоже совсем-совсем короткую легенду. И тут еще важно сказать, что ее придумала не вполне я. Я там ее приукрасила и все такое, но в целом это древняя легенда, которая примерно в тех местах действительно и появилась. И это легенда про баранца, баранец. Отлично, давай послушаем еще одну легенду. Баранец, который в Саксаульном лесу больше известен как Бахтачок, это маленький барашек, являющийся плодом хлопчатника. По легенде, Бахтачок соединен с растением пуповиной и не может от него отделиться, не погибнув. То есть он пожизненно привязан к хлопчатнику. Бахтачок питается соками земли, а также щиплет ту травку, до которой может дотянуться со стебля. По ночам на бахтачков охотятся хищные звери, а те не могут никуда деться. О том, что какой-то пахтачок был откушен с хлопчатника, можно догадаться по каплям крови на стебле, которые проступают на рассвете. Эта история очень понятна, на чем основана. Явно вы встречались с полями хлопчатника. Да, причем не раз. Есть несколько важных вопросов, например, про капли крови, проступающие на стебле. Неужели что-то такое действительно есть? Нет, это художественный вымысел. Это элемент литературного такого художественного допущения. Крови мы не видели. Но что мы точно видели, это что вот эти хлопковые цветочки, они ужасно похожи на комки овечьей, бараньей шерсти. Не цветочки. Цветочки. Ну, какие же это цветочки? Подожди. Ягодки, что ли? Ну, больше похоже уж на ягодки тогда, конечно. Хлопок выращивают для того, чтобы добывать волокно. И это волокно — это содержимое его плодов. То есть то, что висит на растении хлопчатника, такой вот этот твой баранец, барашек, это его раскрывшиеся плоды. А вовсе не цветки. А цвел он заметно раньше. А он цвел еще, то есть? Да, он цвел, у него хорошенькие обычно желтого цвета цветки. Слушай, вот это, да, это я не очень знала. Ну, хотя логично. Плоды. Да, ну, в общем, хорошо, эти плоды, они ужасно похожи на комки барашковой шерсти какой-то. Ну, легенда, как я уже сказала, не моя. То есть, в принципе, вот этот баранец, легенда о баранце, она придумана до меня. И даже слово «баранец»? Именно слово «баранец». Я, наоборот, заменю на «пахтачок». Красота. «Пахтачок» — это такое слово, которое я придумала на основе узбекского слова «пахта», то есть «хлопок». Здорово, у этого барашка же даже косточки есть внутри. Это же плод, у него там внутри пуха прячутся семена. Прям такой вполне нормальный барашек, только без мяса, правда. Косточки. Так, мы вообще-то жамкали эти плоды хлопка. Я что-то косточек там не помню. Они есть обычно в не очень большом количестве. Я сам один раз разбирал такой хлопковый плодик, и в нем нашлось, мне кажется, чуть меньше десятка семечек размером примерно с зернышко черного перца, чуть-чуть крупнее. Такие черненькие, кругленькие, хорошенькие семена. Кстати, если вдруг у вас дома есть такие пахтачки, такие веточки хлопчатника. У меня есть пахтачки, я привезла, конечно. Веточки хлопчатника с раскрывшимися плодами, можно попробовать аккуратненько выковырить из этой ваты, из этого пуха семечко, его посадить. Если оно не слишком долго лежало, вполне можно посмотреть, что вырастет. Ага, ну вот знаешь, чего я не понимаю? Действительно же их прямо, если ты захочешь посадить, надо выковыривать. Они в этой плотной такой вате. А что это за такая странная стратегия размножения, что твои семечки, которыми ты должен размножиться, не могут выбраться из твоего плода и там бесконечно находятся внутри? А как они вообще оказываются в почве? Похоже, что это история про растения, измененные человеком. Мы же выращиваем растения в первую очередь для своей пользы. И, ну, там некоторые растения культурные вообще потеряли семена, какие-нибудь там виноград, кишмиш или бананы, или многие цитрусы. Вообще семян нету. То есть с точки зрения растения выращивание таких плодов бессмысленно. Вот у диких предков хлопчатника, судя по всему, стратегия размножения была, ну, из всем знакомых растений, смахивающая на одуванчик. А на самом деле, если сказать точнее, то скорее на тополь, который вот тополиный пух разлетается во все стороны. Внутри коробочки находятся семена, и у каждого семечка есть своя собственная порция пуха, которая, когда коробочка раскрылась, может это семечко перенести куда-нибудь подальше. А дальше люди просто в течение многих лет, пока выращивали этот самый хлопчатник, постепенно довели эту историю до абсурда, и теперь семена сами никуда не выпадают, что очень радует хлопководов, потому что если бы они выпадали на землю вместе с пухом, пользы от них явно было бы меньше, а возни с ними больше. А, интересно, понятно. То есть этот хлопок, который культурный на полях, он сам не размножается, то есть просто кто-то потом сажает еще новые сам семена, да? Ну, конечно, нет. На самом деле, если мы такой хлопчатник не будем размножать руками, то в какой-нибудь момент этот комок ваты выпадет, и в нем будут семена, и что-то вырастет. Но на полях, конечно, их люди сажают руками. Более того, сажают они меньшую часть семян, а из большей части семян делают хлопковое масло, потому что хлопчатник — это еще и масличное растение, он не только своим волокном полезен. Масло, что тоже можно связать как-то с молочной продукцией. Ну, или с, да, с жиром, извините, в барашках тоже с этим бывает все хорошо. Да. А вот у меня к тебе такой вопрос в связи с этой легендой. Тут мы видим такое очень меня увлекающее и будоражащее фантазию соединение такое гибридное растение и животного. А мне хотелось бы понять, а можно ли в реальности, ну, хоть как-то скрестить растение с животным? Скрестить растение с животным? Ну, соединить, да. Соединить. Слово «скрестить» и слово «гибрид», которое ты сказала чуть раньше, мне режут слух, потому тут что... Тут вообще ни одного зачета не могу сказать. Ничего, ничего, мы еще будем одну серию записывать, у тебя будет шанс все пересдать. В науке слова «гибрид», слово «скрещивание» используется для того, чтобы обозначать соединение друг с другом все-таки близких организмов. И да? Можно... Почему? Ну, потому что дальние не скрещиваются, в том-то и дело. Это размножение обычным нормальным путем, но не совсем обычных родителей. То есть вот если мы, например, возьмем собаку и волка, то, может быть, у них получатся общие дети, и вот это будут гибриды. Но все-таки собака и волк — это довольно близкие ребята, да? Их можно обычным биологическим путем друг с другом скрестить и получить гибридов. А растения с животными настолько далеко друг от друга находятся, что, конечно, ни гибрид, ни скрещивание невозможно, а вот с соединением уже можно что-нибудь придумать. Например, собственно, все придумано уже до нас. Есть довольно большое количество животных, наверное, все они морские или, по крайней мере, водные, которые поселили у себя внутри одноклеточные водоросли. То есть для нас это существо выглядит как животное, например, как медуза, или как моллюск, слизнячок какой-нибудь, или как коралл. В смысле животное коралл? Ну, коралл — это животное. Нет. Еще один незачет. Все. Просто я на второй год сейчас останусь, кажется. Кораллы — это такие довольно просто устроенные животные. Животные. Животные. Ну, но они же растут. Вот они и есть пахтачки, получается, да? Это животное, которое растет на чем-то. Ну да, в каком-то смысле. И на самом деле эта история еще ближе к тому, что мы обсуждаем, потому что внутри почти у всех кораллов, внутри тела прямо, живут одноклеточные водоросли, которые добывают еду и для себя, и для коралла. Откуда? Ну как, водоросль — это типа растение, и ей для питания нужно то же самое, что растениям. То есть вода, с этим в воде обычно проблем нету, свет, поэтому кораллы не живут там, где глубоко, а живут только на небольшой глубине, иначе их водоросли умрут от голода. Ого. И углекислый газ, который наземные растения берут из воздуха, а водные водоросли берут из воды. И водорослям для питания, в общем, больше почти ничего и не нужно, а кораллы эти водоросли либо понемножку подъедают, либо, по-моему, у некоторых видов водоросли прям типа делятся с кораллами тем, что им удалось построить. Но то это есть... все-таки симбиоз или это вот прямо один организм? Нет, это формально, конечно, не один организм. Эти водоросли могут жить сами по себе. И при этом внутри коралла им живется лучше. Коралл за ними ухаживает, типа. Такая грядочка, да? Ты домашнее живое? Домашнее, домашнее, ну вот фермочка такая, да, растенице такое. И в природе встречаются водоросли отдельно, а вот кораллы, те, которые обычно внутри себя содержат водоросли, они, по-моему, без водорослей жить не могут. То есть это такой обязательный для кораллов симбиоз. Но, конечно, это не один организм. Хотя, еще раз говорю, с точки зрения стороннего наблюдателя, ну вот просто ползет тебе слизнячок морской зелененького цвета. Из-за водорослей. Да, потому что он прозрачный же должен быть, иначе свет как туда попадет. Вот. Или вот бывают медузы, да, которые ничего не едят, но внутри у них полно водорослей, и эти водоросли питаются и кормят и себя, и медузу хозяина. Спасибо. Очень интересно. И как будто бы перспективно в плане каких-то придумок. Но я все-таки хочу еще немножко прицепиться вот к этому скрещиванию, за которое ты мне снизил оценку. Но... А как же вот это скрещенный со скорпион с помидором, допустим? Ну, опять слово «скрещенный» плохое. Генетически это... модифицированный геном скорпиона-помидор. Генетически модифицированный геном скорпиона-помидор. Да, подобных историй сейчас известно уже довольно много, потому что люди здорово научились этой самой генной инженерии. То есть они могут пересаживать кусочки генов, кусочки ДНК, от одного организма к другому. Но это все-таки совсем не похоже на то, что мы называем скрещиванием или гибридизацией, или чем-нибудь там еще. таким. В этом случае помидор все-таки остается помидором, но какие-то свойства у него немножко меняются. Например, с помощью таких механизмов можно увеличить содержание каких-нибудь витаминов в растениях или увеличить их устойчивость к каким-нибудь насекомым, чтобы они их не боялись, или к грибам. Но это все равно остается растение просто с небольшой фишечкой, которое оно получило в наследство от другого организма, от животного, например. Вот от скорпионов в помидоре, насколько я слышала, может, я не права, это их очень жесткая сердцевина. Обычно же помидор такой идеальный, хороший, настоящий, естественный помидор, он мягкий внутри. А вот эти, знаешь, такие помидоры, которые ты их разряжаешь, они там почти деревяшка внутри у них. Так вот, говорят, что они как раз с геном скорпиона, и что они сделаны для простоты транспортировки, чтобы они не раздавливались. Слушай, я не знаю подробностей вот этой истории, но зато знаю, что те помидоры, которые продаются в магазинах, ну, то ли в большей части стран мира, то ли во всех странах мира, это не генетически модифицированные помидоры. И для того, чтобы помидоры стали твердые и невкусные, скажем честно, людям никакая генная инженерия не понадобилась, они вполне обошлись обычными методами селекции, просто... Долгое время людям казалось, что главное, что нужно сделать с помидорами, чтобы наступило всеобщее счастье, это чтобы помидоры долго не портились. Угу. И поэтому люди выбирали самые твердые, самые, говорят в таких случаях, лёжкие, то есть лёжкие, которые могут долго лежать. Выбирали самые лёжкие помидоры, сажали из них семена, а потом из того, что выросло, выбирали самые лёжкие помидоры. И вот эти помидоры, похожие по вкусу на пластмассу, они получились без всяких скорпионов и генной инженерии, это точно. Ну, какие молодцы. Как они хорошо сделали. По моим представлениям, в твоем саксаульном лесу не хватает очень важного зверя-верблюда. В каком-то виде верблюды будут? Да, конечно, как без верблюдов. У меня это будет средство связи. То есть транспорт или именно связи? Нет, именно связи. Это будет называться верблюз. Получить по верблюзу, получить от верблюза. Откуда от верблюза? Ну, верблюзом. Доставка верблюзом. Я даже устраивала у себя в Сберском аккаунте конкурс на лучшее название для верблюжьей доставки сообщений. Вот, у меня были варианты верблюдап, верблютус, верблюз, вермейл, верлибр, вербарий даже. Ну вот мне больше понравился верблюз. Принцип такой у этого средства связи, у этой сети, скажем так. Значит, к верблюду при помощи колючки прикалывается сообщение. Есть сообщения просто письменные, которые он, ну, откалывает и вручает. Есть голосовые, тогда верблюд должен его озвучить. Но каждый раз, когда верблюд откалывает эту колючку и сообщает сообщение, он рыдает. Ну, ему неприятно, колется. Поэтому он плачет. Это как раз взято тоже из наших реальных наблюдений, потому что все верблюды, а мы довольно много их видели, которые бродили по пустыне, все абсолютно ходили зарёванные, невероятно рыдали, у них прям текли такие мутные слезы по морде. И казалось, что им ужасно-ужасно грустно, хотя на самом деле нам наши биологи объяснили, что это они так просто из глаз вымывают песок, который туда все время залетает. И, надо сказать, я этих верблюдов прекрасно поняла, потому что когда мы ночевали 3 дня в палатках на Бархане, песок был везде у меня. То есть не было такого на мне как бы места, где не было бы песок. То есть он в том, что ты ешь, он в твоей миске, он в твоем носу, во рту, в ушах, в глазах. И действительно, у меня вот такого эффективного механизма вымывания песка, как у верблюда, не было. Приходилось водичкой. Ну, ты-то оказалась там более-менее случайно, а они-то там как-то живут всю жизнь. Интересно, что сейчас ты стала рассказывать про этот песок везде. Я понял, что это знакомое мне ощущение, стал вспоминать, откуда ближайшее место к вашему саксаульному лесу, где я был, это берег Волги в Астраханской области. То есть, на самом деле, по прямой получается уже не так и далеко. И вот точно то самое, да, когда этот песок высыпается у тебя отовсюду, включая, когда ты с фотоаппарата крышечку объектива снимаешь, и оттуда струечкой так... И с телефона, да, это все, конечно, интересный такой опыт. Но, естественно, я перепридумала для книжки так, чтобы верблюды плакали от того, что к ним приколот сообщение. И там, кстати, у них будет слоган еще «Верблюз», прикольная почта. И можно было сказать, я получил это сообщение по приколу. И когда верблюд озвучивает, особенно сообщение, какое бы, сколь бы веселым оно ни было, он все равно очень рыдает. Он говорит, ну, ваша дочь выходит замуж за любимого осла и плачет. Не потому, что он против этого брака, а потому, что он всегда рыдает, когда доставляет сообщение. Вот. И еще я думала, не я думала, а мне предложили как раз в конкурсе слоган «Верблюз. Высокая скорбность доставки». Мне тоже очень понравилось. Так, а на верблюдах не ездят, но должны, значит, ездить на чем-нибудь другом. Ну, у меня же зверский мир, там людей-то нет. Может быть, будет, опять же, как вот в «Зверском детективе» Нина Павловна в дальнем лесу. Может, тут какая-то тоже будет одна единственная местная, условно, Нина Павловна, но явно это не история, в которой люди ездят на верблюдах, там нет людей. А какие-то, ну, я не знаю, кто там, тушканы, ящицы на верблюдах, это как-то все нелепо. Поэтому нет, это чисто связь. Но вот это умение верблюда ходить на большие расстояния, оно, конечно, удобно и для доставки, и для средств связи тоже. Мне, правда, хотелось бы окончательно закрыть вопрос горба. Что все-таки у верблюда в горбу? Там у него с собой какие-то, ну, там еда, сэндвичи, грубо говоря, которые постепенно в нем, как бы, ну, жир какой-то, который постепенно его окормляет, и горб уменьшается, или там вода? Ну, воды-то там точно быть не может. Как может быть вода внутри горба? Ты же, небудь, трогала верблюжий горб. Совсем не похож. Во-первых, на... нет. Видишь, я и ящерицам хвосты не отрывала, и верблюдов не хватало за горбы. Но почему там не может быть воды? Бывает, ну, как бы, может, такой большой отек. Большой отек звучит не очень. А, смотри, как устроено. Там, конечно, жир. И там жир с двумя замечательными целями. Потому что жизнь в таких засушливых условиях, в которых обычно живут верблюды, она сильно сложна не только по причине отсутствия воды, но и по причине отсутствия еды. С едой тоже бывают проблемы. И поэтому, когда у верблюда есть возможность нормально отъесться, ну, наверное, весной когда-то примерно это происходит, он откладывает большие запасы жира. Причем, видимо, чтобы эти запасы жира не мешали ему довольно быстро перемещаться, он их откладывает туда, на спину, да, не куда-нибудь там еще, а то было бы очень неудобно бегать по пустыне туда-сюда. И эти запасы жира потом постепенно расходуются, то есть верблюд, у которого не хватает воды или еды, или того и другого, он худеет, у него горбы уменьшаются. И происходит при этом получение и питательных веществ, и воды. То есть жир, который верблюд запас в горбу, в горбах, он будет потом использован и для питания, и для получения воды. Потому что когда в клетках у любого животного питательные вещества перевариваются с получением энергии, то получается и какое-то количество воды тоже. Ну, это как-то специально отдали прям вот обычно? Ну, это прямо химическая вода, H2O, такие молекулы. А это происходит у всех животных, просто некоторые животные используют эту воду очень экономно и могут долгое время на этой воде существовать, а некоторые животные, вроде нас, используют ее не очень экономно, и нам поэтому нужно воду получать регулярно снаружи. А верблюд может вообще не пить и только вот этой метаболической водой питаться? Мне кажется, что недели две примерно верблюд может обходиться совсем без воды. Это значит вообще не пить. Это круто. Нам такое не снилось даже близко. А бывают животные, которые вообще обходятся только метаболической водой. Ты знаешь каких-нибудь животных, которые вообще никогда ничего не пьют? Мне кажется, некоторые котики не пьют. Котики? А что едят котики, которые влажный ничего не пьют? Влажный корм. Вот. Значит, если какое-нибудь животное ест влажный корм, то это вообще никакая не проблема. Ну, там какие-нибудь черепахи многие, да, сухопутные, они вполне могут, или ящерицы те же самые, вполне могут почти или совсем обходиться без питья. Ну, потому что если ты съел сочненького таракана какого-нибудь или отгрыз кусок от кактуса, то воды ты получил достаточно. А знаешь ли ты какое-нибудь животное, которое ест сухую пищу и никогда не пьет? Ну, это звучит как-то не очень правдоподобно. А ты знаешь такое животное, наверняка с ним встречалось, потому что это такая маленькая бабочка, которая называется моль или плотяная моль. Она не пьет? Ну, а что она может пить? Ты видела когда-нибудь моль? Конечно, я видела моль. И где вы с ней встречались? Ну, пару раз она заводилась там где-то в шкафу. Вот, где-то но в она шкафу. Же вылетает ты... из него, может быть, попить там в ванну? Нет, она никуда не вылетает попить в ванну, а в шкаф ты ей наверняка не ставила блюдечко с водой, чтобы она там хорошенечко попила. Это такая бабочка, которая во взрослом-то состоянии не только не пьет, но и не ест даже. Мы уже в прошлый раз обсуждали. Да, опять таких вот, что, опять нет рта? Насекомых. У нее нет рта, потому что жизнь ее совсем короткая, ее задача отложить яйца в соседский шкаф. Даже чем она ест мою одежду? Это не она ест, едят гусеницы. Это... Понятно. Едят гусеницы. Гусеница Молли питается нашими носками или там что у нас в шкафу шерстяного лежит, растет, окукливается, превращается в бабочку, и все это происходит без капли воды. А как тогда? Я все-таки не понимаю. Ей даже из носка удается добыть какую-то метаболическую воду? Конечно, только не из носка, а из белка, из которого сделана шерсть, из которой сделан носок. Ее организм умеет переваривать белок кератин, тот белок, из которого сделана шерсть у всех зверей, и этот белок при переваривании тоже дает какое-то количество воды, и она умеет этой водой обходиться. Потрясающе. А синтетику она не ест? А синтетику она не ест. Ну, или ест, но не переваривает. То есть, если будет носок, связанный с смешанной шерстью, то синтетика будет проходить через... гусеницу насквозь, а шерсть будет переваривать. То есть из синтетики воду она не добыт? Нет, из синтетики не получится. Ага. И все-таки должен быть какой-то транспорт. Если не верблюды, то кто или что? Да, я понимаю, как ты не даешь ученику отвлечь тебя и вести в сторону. Но тут этот зачет я совершенно спокойно сдам. Значит, транспорт, конечно, есть в Саксаульном лесу. Там даже есть разные виды, но я расскажу про самый прикольный, который мне больше всего нравится. Он называется перекатиполь. Это крупное перекатиполе, большой такой комок сухой травы, который запрягается в повозку. И перекати-кучер дергает за травинки, травины. Соответственно, принцип, ну, действует как у парусника. То есть по ветру он его направляет, и перекатиполь катится. Опытные перекати-кучеры могут каким-то образом даже в безветренную погоду управлять перекатиполем. В безветренную погоду? Да. Это круто. Я знаю, что опытные мореплаватели могут идти под парусом против ветра. Вот я именно это имею в виду, что, как и мореплаватель, может не вполне зависеть от ветра и каким-то образом выбирать маршрут. Двигаться не обязательно по ветру, да, а в нужную сторону. Ага. Ну, ага. Мне это совершенно непонятно как, но я и скажу из того, что надо делегировать эту ответственность моему перекати-кучеру. Вот у него этот клубок травы, и пусть он там что-то дергает и катится. Мне кажется, что это очень оригинальный такой у меня получился вид транспорта. Вид транспорта получился отличный, да. А скажи, пожалуйста, что вообще это за такая форма существования перекатиполь? То есть это растение, но у него нет корней, оно такое как бы бесконечный, вечный путешественник и иммигрант. Как оно вообще живет? Отличный вопрос. Довольно часто перекатиполя как-то в голове у людей укладывается в папочку движения растений. Вот у нас бывают там закрывающиеся цветки, поворачивающиеся к свету листья, и вот перекатиполе еще куда-то катается. На самом деле перекати-поле, во-первых, это не одно растение. Это, можно сказать, такая жизненная форма растений, то есть такой способ выглядеть и способ жить, которым многие растения пользуются. И используется он во всяких открытых пространствах, в степях, вот в полупустынях, в пустынях, для того, чтобы распространять свои семена на новые места. Сначала это растет просто нормальное обычное растение с корнем, стеблем, листьями там и прочее. Никуда не катится сначала. Никуда не катится, зеленеет себе на одном месте, как положено. И при этом стебли у него растут не абы как, а так, что из этих стеблей получается конструкция какой-то более-менее шарообразной формы. И оно растет обычно, на это у него уходит либо одно лето, либо два лета. И к концу этого роста, во-первых, стебли образуют более-менее шарик, а во-вторых, на этих стеблях появляются плоды с семенами. И после этого растение погибает целиком. Отрывается от корня. Ой, кстати, интересно, что это, наверное, чем-то похоже на отделение хвоста у ящериц. Отрывается от корня и дальше носится ветром по открытому пространству, уже мертвое, рассыпает свои... семена. Найдем место своим детям уже после смерти. Да, такая удивительная конструкция. Посмертное расселение. Это вот такая страшненькая история. Ну, видимо, довольно эффективная, потому что эту историю, по-моему, в семи семействах, что ли, растения придумали независимо, то есть много разных растений пользуются таким способом, значит, это хорошо работает. Я еще все-таки не совсем поняла. Значит, это одно, вот оно вырастило себе этот ком, умерло, оторвалось, а по дороге оно может соединиться с другим каким-нибудь комом? Ну, то есть... Оно может соединиться с другим таким же растением, но, как понятно, это окажется, наверное, менее эффективное передвижение, даже станет менее шариком от того, что соединится с другим растением. Но поскольку вся эта штука такая сухая, цеплючая, то, конечно, к ней будет липнуть что попало, и трава какая-то, может быть, шерсть, какие-то еще. Угу. То есть постепенно это превращается в такой катающийся по пустыне растительный мусор. Угу. Спасибо, это классная идея. Подумай о том, как это тоже использовать, что то есть это... Пока перекатиполь был еще не перекатиполем, не транспортом, у него была какая-то совершенно другая жизнь. Мы в каждом лесу обсуждаем местную валюту и другие разные истории, связанные с деньгами. Мне только сейчас пришло в голову спросить, а на что эти деньги, собственно, тратятся? Там тоже какой-нибудь бар, еще какие-нибудь статьи расходов? Ну, конечно, как обычно, как и мы, животные тратят деньги на еду, на салоны красоты, бары, рестораны, какие-то услуги там они себе покупают. В общем, примерно это же цивилизация, списанная с нашей, с человеческой. И более того, там в Саксаульном лесу, допустим, там у меня деньги, единица денежная будет называться дын или дыньк, это косточка от дыни или от арбуза. И так же, как в реальном Узбекистане, там будет царить такая абсолютно зверская инфляция. Мы когда приходили в Узбекистане в реальный ресторан, у меня есть даже где-то фотография, там дешевая еда. То есть если ты переведешь эти астрономические суммы, которые ты платишь за ужин в доллары или рубли, ты понимаешь, что ты вообще-то очень дешево поел. Но картина такая, ты съел там плов, допустим, тарелочку плова, и выкладываешь пачки, прямо пачки денег. Вот такую башню из пачек денег. И мы ездили там на нескольких джипах по Узбекистану, и у нас, как у гангстеров просто из американского кино, под сиденьями всегда там все было набито деньгами, вот этими пачками. Потому что они очень обесценены, то есть как бы все стоит какие-то там десятки тысяч. И вот в зверской истории это тоже будет, ну, использовано. Там звери будут ходить с такими половинками арбузов или дынь, ну, кожуры, полностью, значит, набитые этими косточками, и за все платить, например, за какое-то блюдо вот в забегаловке нам хана или вам хана. При этом, если животное зажиточное, ну, зверь зажиточный, то у него, скорее всего, еще будут специальные ослы, работники службы доставки ослова, которые увешиваются вот этими дынями и арбузами и ходят по пятам за богатым зверем и носят его деньги, потому что их очень много, просто невозможно таскать с собой такое количество денег. А джипы есть не у всех. Да. Вот, им эти ослы, служба ослова, которые носят твои дыны и дынки. Вот. А совсем, наоборот, нищие звери, у которых вообще нет дынов, они просят милостыню, иногда им на бедность, значит, вот эти проходящие мимо богатые звери зачерпывают немножко косточек дынных и кидают, а эти нищие звери просят милостыню, выложив от дохлого осла уши. Буквально от дохлого осла уши? Да. Это же какое-то известное выражение, не знаю откуда. Мне кажется, если я не ошибаюсь, это из «12 стульев», и там Остап Бендер использовал это выражение. Он там говорил «от мертвого осла уши», «жилетка от рукава» и «дырка от бублика». То есть это значит «ничего». Угу. Понятно. Ты несколько раз уже упоминала названия странных заведений, вроде «чайхана». Это, очевидно, «чайхана». Что у нас вообще творится с едой? Угу. Чайхана и намхана — это отдельное заведение в такой большой сети общепита Саксаульного леса. Чайхана. Там есть намхана, вамхана, имхана, всемхана и так далее. Зависит, в принципе, от... Ну, они просто в разной ценовой категории. Там немножко разное меню предлагается. Вот. А меню мне очень нравится, которое мы придумали для Саксаульного леса. Есть... Во-первых, соленые палки-сосалки. Это снэк из солероса. Я лично пробовала. Солерос — это такое растение пустынное с такими очень плотненькими такими стеблями и листиками, Они на вкус как соленый огурчик. А я знаком с ним. Мне кажется, идеально. И так удивительно, что это не надо засаливать, оно вот уже такое засоленное, уже выросло. Само себя засолило. Да, да. Это, соответственно, такие снеки там будут. Потом будут авжоп-занос манты, колючки в тесте, очень острое блюдо. Будут скорпионе окорочка, запеченные на песке, в панировке из термитных домиков. Там есть термиты? Полно. Там очень много термитов, и очень много где валяются оставленные термитами вот эти построенные из экскрементов, слюней, чего там они еще используют, вот эти вот оболочки для... То есть они же как? Они поселяются, допустим, в ветке, ну, в дереве. Чтобы им не мешал солнечный свет, они вокруг этого дерева, этой ветки, они делают такую, как сказать, они все это покрывают слоем вот этого своего странного, странной субстанции. Субстанция застывает, и потом они внутри этой субстанции, они съедают саму ветку, и остается только вот эта засохшая оболочка в форме ветки, внутри полая. У меня таких много было, но они, к сожалению, не пережили перелет, они все рассыпались, потому что это хрупкая довольно вещь, но больше всего это похоже на корочку от панировки. Здорово. И туда внутрь можно что-нибудь напихать и подавать в чайхане. Да-да-да, это вот как бы именно так я и предполагаю, да, что это тоже, это вот как и соленое растение, это панировка, которая первична. То есть у тебя уже есть панировка, но еще нет начинки. Потом есть блюдо дня нарыл. Это то, что нарыл в этот день шеф-повар. Ты никогда не знаешь, что он нарыл. Потом муравьево-песочная запеканка, медведки в панировке из сухой навозной крошки. Есть арианий плов, но это запрещенное блюдо. Дело в том, что это плов с осятиной. Ари на узбекском — это оса. И подается он в арбузане, в половинке арбуза. Но поскольку осы, как я уже говорила, в сексуальном лесу, это довольно такие, ну, вип-персоны, в общем, есть их нельзя. То есть если узнают, что где-то подают арианий плов, то, в общем, это может быть все что угодно, вплоть до смертной казни. Ужас. Да. Еще есть бульон с погадками. Не с поганками, а именно с погадками. Это такие отрыгнутые птицами, в основном хищными, да? Или звери тоже делают погадки? Нет, звери не делают погадки. Это специальное такое птичье слово. Да, такие замечательные, ну, честно говоря, на какашечки похожие. Такие комочки, которые обычно состоят из костей и шерсти. Да-да-да. И там еще хитин насекомых. Мы видели эту погадку. Я видела. На какашку не очень похоже. Похоже реально на то, что что-то что отрыгнули, а потом она засохла. Но ты там прям реально можешь рассмотреть, что съела эта птица. А они каждый день их отрыгивают или там? Они отрыгивают их каждый день, конечно, потому что очень неправильно забивать кишечник всякой трудноперевариваемой дрянью. И поэтому поел, что смог, переварил, а остальное аккуратненько срыгнул. И это, кстати, действительно... Я не знаю, как в гастрономическом отношении это, потому что звери разбираются. А в смысле научном это очень крутая штука, потому что можно аккуратненько погадку разобрать на части и составить полный список меню, которое было вчера у того, кто ее отрыгнул. Что вот он съел двух мышек, одного жука и хвост от ящерицы, потому что все это там аккуратненько в виде косточек сохранилось. Слушай, вот ты сейчас сказал, и я поняла, что мне необходимо это тоже записать, что это же, безусловно, должно быть частью детективного расследования. Ну, в какой-то момент, когда изучают погадку какой-то подозреваемой хищной птицы. Что там прекрасно. Она? Ну, типа, вот, что вы ели вчера? Прям вот посмотрим, что вы ели вчера. Сейчас я прям запишу. Так. А что в чайхане подают из напитков? Там подают... Мушубат — это забродившее молоко, выведенных из египетской пустыни верблюдец, подается с мухами. Очень заковыристо звучит. Ну, просто молоко верблюдец с мухами. Ага. Египетская пустыня — это не обязательно, это просто потому, что ну, звучит немножко как шаббат, мушубат, и захотелось чего-то добавить такого. Но просто у них есть шубат, это то, что реально они пьют, люди. Шубат — это как кумыс, только верблюжий, только забродившее молоко. Мне, кстати, очень понравилось. Очень. Я немножко стремалась, побаивалась его пить, потому что предложено нам было вот просто реально в какой-то грязнейшей какой-то лав... Ну вот мы ехали-ехали по трассе, и просто стоит такая небольшая, как овощная по виду лавка, но там в банках каких-то заскорузлых продают вот этот шубат. И там же бродят верблюды, у которых их взяли, и я просто боялась какой-то антисанитарии слегка, поэтому выпила не очень много. Не могу не вернуть, что и молоко забродившее, и верблюды тоже бродят. Да, забродившее молоко бродячих верблюдов, да. Вот, в общем, я только попробовала, пить прям масштабно не стала, но это очень классно, это похоже на вот айран. Еще у меня есть напиток, чай со сливками. А сливок — это комочек пыли со ослиных копыт. Это быстрорастворимая такая штука. Угу. Вот, ты можешь попить с ним чай. Есть арыковка, напиток, соответственно, из арыка. И мой любимый — копыт-компот. Это напиток из, ну, копытца, вот то, что Иванушка попил. Да, козлёночка, конечно. Да, из того места, куда наступило копыто, там возникла ямка, и там какая-то лужа образовалась, такое мутное, соленое. Пойло. И, кстати, насчет соленого есть еще приправа соль земли. Мы тоже с тобой уже про это говорили, что там отовсюду, там все соленое, вот этот солероз. И эта соль, она прямо видна. Вот ты идешь, и вот как будто кто-то насыпал из солонки. Она на самом деле, наоборот, из земли вылезла, поэтому я думаю, что это хорошая соль земли назвать так именно вот, ну, одну из приправ. Хорошая находка, да. В этой истории очень много разных наблюдений из поездки. Что-нибудь еще такое удивительное, вот кроме соли земли, хлопчатника и других местных красот, уже описанных? Да, меня очень удивило и потрясло количество какашек в этом месте. Их очень много, они используются самыми разными целями. Во-первых, там везде лежит кизяк, это такие спрессованные коровьи лепешки, ими топят, из них строят. То есть вот я прошу прощения. Знаете, писатель, он же такой, как врач немножко. Он не должен стесняться. Все, что он видит, он должен рассматривать с точки зрения, ну, не медицины, но писательского искусства. Поэтому я на все смотрю с точки зрения использования книжки. Вот. Мне очень понравилось, что тут, наконец, встречается вот эта крылатая фраза «дом из говна и палок» с реальностью. Что там просто и правда. Они буквально дома из какашек и палочек, ну, построены. Ну, в бедных особенно каких-то местах. Кстати, они не пахнут, это не противно. Этот кизяк совершенно не воняет. Если прям к нему вот прям совсем приблизить нос, то это даже скорее приятно пахнет какой-то такой сухой травкой. Есть еще там просто очень много мест, в которых животные, ну, испражняются, и там тоже остаются их какашечки. Например, мы были на таком солевом озере. Это такая, даже, я бы сказала, солевое болото. Это такая густая соленая жижа, очень густая и тягучая. Ты наверняка можешь в ней утонуть. Я даже думаю, я даже прям представляю, что там наверняка придется немножко тонуть барсуку старшему в какой-то момент. Соленая грязевая жижа, темная, а сверху она покрыта коркой соли. И вот если барсук с его лишним весом пойдет, ну, решит там срезать путь и пойдет по этой корке соли, он провалится, придется его спасать. Но вокруг этого вот грязевого солевого озера там лежат многочисленные, значит, отправления разных зверей, разного размера. Есть какие-то маленькие совсем шарики, есть такие колбаски. То есть ты можешь ходить там и бесконечно рассматривать их вот эти фекалии. Я только не поняла, зачем, почему туда все ходят. Это же даже не водопой, там грязь и соль. Зачем туда приходят? Это их просто общественный туалет. Ну, вряд ли прям общественный туалет. Все-таки большая часть животных не выбирает, не делает каких-то специальных мест, куда испражняется. Обычно гадят прям куда попало. А зачем ходят, не знаю. Может быть, там какая-нибудь соль, может быть, специальная, им ужасно ее не хватает, хочется ее полизать. Не знаю, какие еще идеи. Это надо было спросить, может быть, у кого-нибудь на местности, застав его непосредственно в момент. А и что же будут твои герои делать со всем этим пометом, разложенным на берегу грязевого озера? А, вот да, на эту тему мы придумали, опять же, с детьми, с которыми мы там ездили, прекрасную, по-моему, абсолютно лавку жука-скоробея, ювелирная лавка жука-скоробея, которая изготавливает из этих объектов украшения. У него есть фека-кольца, фека-бусы и разные другие фека-украшения из шариков помета. Иногда с инкрустированными мухами. Я, опять же, в зверском кваканте даже устраивала конкурс на лучшее название вот для этой ювелирной лавки жука-скоробея. Там были разные варианты. Там фекалье, калмазная лавка, когтье, пометист, букакашечно, но мне больше всего коктье понравилось. Вот, я решила, что будет коктье, и там будут продаваться фекалье, калмазы, колечки. Еще там, кстати, предложил какой-то то ли ребенок, то ли родитель в канале тоже слоган: эксклюзивная услуга, перелепим кольцо на ваш размер. Прекрасно. Да, и еще там будут кольца для влюбленных. То есть, ну, обручальные, два животных, и у одного фекольцо, ну, соответственно, с шариком самки, а у самки фекольцо с шариком ее самца. Красотища. Вот. Никита, у меня вот такой вопрос всю дорогу там возникал, я даже уже отчасти упомянул. Почему эти какашки не очень-то и пахнут, не очень плохо пахнут? Потому что, ну ладно, допустим, коровьи вот эти вот, вот этот кизяк, он высушен. Но вот те, которые лежали у грязевого солевого болота, они не были уже так, ну, некоторые были довольно свежие, а вони там никакой вокруг не было. Это почему так? Ну, смотри, во-первых, открытое пространство, там ветер и все такое, запах обычно не очень сильно и ощущается по сравнению с какими-то закрытыми помещениями. Во-вторых, если говорить про все эти вот эти симпатичные шарики помета разноразмерные, мы же имеем дело с пометом травоядных или каких-то растительноядных животных. А у таких животных и, в принципе, помет не такой вонючий, как у всеядных или хищных, а еще и сухо вокруг. Поэтому даже если они не были специально долго высушены, как кизяк, все равно они состоят из какого-то растительного материала и сухонькие. Там и вонять, как бы, получается, особенно нечему. Угу. Самые, наверное, удивительные шарики помета, которые мне встречались, был бобровый помет. А знаешь, есть такой материал, ужасно популярный, из него делают, мне кажется, большую часть мебели в мире. Называется ДСП, древесно-стружечная плита. Это много-много опилок, которые каким-то клеем слепили в что-то похожее на доску. Вот полное ощущение, что шарик бобрового помета — это вот то, на что люди посмотрели и придумали ДСП. Это просто слепленные друг с другом опилки. Там больше нет. Ну, потому что они едят деревья. Ничего, же они грызут кору, грызут веточки, и все, что могут, переваривают, а остается вот ДСП такая вот. И у растительноядных животных, в общем, действительно, с этим больших проблем нет. Самая вонючая часть помета — это всякие азотистые соединения. А азотистые соединения — это, в первую очередь, про животную пищу. Слушай, а бобрам не больно какать сухими ДСП-какашками? Я думаю, что они в момент, когда отделяются от бобра, не такие сухие, просто довольно быстренько подсыхают. Ну, плотненькие, действительно, как-то их кишечник должен к этому приноравливаться. То есть бобры не страдают? По этому поводу, думаю, нет. Вообще жизнь бобра непроста. История с именными на заказ фекольцами как-то, кажется, должна развиться в какую-нибудь красивую романтическую историю. Ты запланировала уже что-нибудь такое? Я, кстати, да, я запланировала. Это будет история про джейрана. Ну, джейран — это такой... Антилопа. Да, да, это такая антилопа. У меня это будет певец Джей Ран. Ну, имя Джей, фамилия Ран. Он оперный певец, но и у него есть популярные всякие. Нет, не так. Он эстрадный певец. Не оперный, а эстрадный. Почему я сначала сказала про оперную? Потому что, интересно, мы были в Джейранем заповеднике, и нам рассказывали, что у джейранов устройство голосового аппарата очень схоже с устройством голосового аппарата мужчины с хорошим оперным голосом. Какой-то у этих джейранов есть такой очень большой кадык и мощный голос. И вот я решила это использовать. У джейранов действительно удивительное устройство голосового аппарата. И есть очень красивая, мне кажется, идея, что у нас с ними неожиданно много общего. Потому что, кажется, и у них, и у людей низкий голос — это признак, который отбирается половым отбором. То есть самки джейранов... И, по крайней мере, в некоторых исследованиях показано, что человеческие женщины предпочитают самцов с низким голосом. Да. И поэтому в эволюции такие самцы получают преимущество. И действительно, у джейранов невероятно странный голос для копытного. Обычно же, чем крупнее животное, тем ниже у него голос. А какой-нибудь там котик, он мяукает довольно высокой нотой, А какой-нибудь котик типа тигр, он не может уже такой молодой мяукать, у него здоровенный голосовой аппарат. Вот джейран издает звуки, которые могло бы издавать животное во много раз крупнее, какой-нибудь там бык или слон, потому что выгодно быть таким вот низкоголосым джейраним самцом. А почему естественный отбор предполагает пристрастие самок к низкому голосу? То есть низкий голос — это обратная такая логика, да, что низкий голос свидетельствует о крупном размере? Может быть, да, это не всегда понятно. С половым отбором много есть разных удивительных историй. Это же как раз из-за этого механизма возникли вот эти сумасшедшие размеры рога у оленей и этот огромный веер у павлина. Это вот следствие полового отбора. Он, кажется, иногда ведет себя неразумно. Я знаю про хвост у павлина. Ты знаешь, почему именно у павлина, именно вот этот большой, бессмысленный, нелепый, тяжелый хвост? Ну, расскажи, я думаю, что я знаю. Мне рассказывали другие живые биологи, что у павлина это такое специальное, наоборот, обременение. Значит, вот есть самец с вот этим гигантским, нелепым, разноцветным, ну, то есть помимо того, что это красиво, это еще жутко, чудовищно неудобно. Он там огромный вес имеет относительно тела этого павлина. В общем, смысла в нем никакого нет. И раз такой павлин умудряется выживать и неплохо справляться с таким обременением, то значит, он суперздоровый, успешный павлин, если даже такая огромная фигня ему не мешает. Так и есть, да-да, он с этой фигней должен там где-то скакать по джунглям, спасаться от леопардов и каким-то образом до сих пор живой, но в целом животное выглядит совершенно абсурдным вот с этой вот, с этим причиндалом сзади, да? И такие истории неоднократно с половым отбором происходили, и, может быть, с джейранами такая же история. Какой-то вот прямой выгоды нету, ну, как-то так повелось, что давайте мы будем выбирать самых басовитых самцов. Вот. Давай вернемся к певцу. Да, вот как раз, соответственно, мой джейран, певец эстрадный, он пользуется большим очень успехом у местных копытных дам, но сам он влюблен в антилопу и лопу. Если кто помнит, это персонаж из «Богов манга», из пятой книги «Зверского детектива». Антилопа Илопа, она из Дальнего Редколесья, из африканской саванны. И джейран, певец, познакомился с ней во время гастроли. Антилопа Илопа, она у нее было очень много поклонников всяких, козлов и кого хочешь. Вот, то есть там было не раскрыто в «Богах манга», кто же именно были вот эти любовники антилопы Илопы. Теперь мы знаем, что это певец джейран, один из них. Еще мы знаем, он подарил ей фекольцо, вот все, они уже были помолвлены, она его бросила, ушла к козлу. К какому-то козлу? К какому-то козлу ушла от джейрана, от певца джейрана. Грустная и трагическая история. Ну да, он очень переживал и даже по этому поводу написал песню. Но у этой истории почти хороший конец, потому что песня стала невероятным хитом, и он окончательно прославился. Кажется, тебе придется ее спеть. Я спою, но единственное, я прошу делать скидку на то, что все-таки у меня нет вот этого КДК, и это не будет басом. Ну представьте, да, представьте, что... То есть я вам сейчас напою, а вы представьте, что это поет эстрадный певец басом. Что с того, что я с виду здоров? Не судите меня по одежке. Это только наружный покров, а в душе моей рожки да ножки. Выхожу я один на крыльцо, в небе солнце навеки померкло. Ты с копытца сняла фекольцо, ты ушла, ни словечко не мекнув. Опа, опа, ты где, антилопа? Где любимая морда лица? Опа, опа, ушла антилопа, полюбила другого самца. Я в пустыню навек ускочу, не ищите певца джейрана. Обращаться не стану к врачу, врач не лечит душевные раны. Одинок, как отброшенный хвост, я покинут моей антилопой и кричу в небеса я вопрос. О, любовь моя, где ты, Илопа? Опа-опа, ты где, антилопа? Где любимая морда лица? Опа-опа, ушла антилопа, полюбила другого самца. Не держу в своем сердце я зла. Протыкать вас не стану рогами. Если ты предпочла мне козла, значит, счастье тебе, дорогая. Долгие аплодисменты, переходящие в овации. Да. Готовый хит. Отлично получилось. Дорогие, я думаю, что на этом наш 4-й выпуск заканчивается, а следующий выпуск, 5-й, будет последним в этом сезоне. И он будет посвящен подводному лесу, о котором я не знаю ничего. Ну вот и будем вместе что-нибудь придумывать. Ну, как раз мне понадобится вся твоя поддержка. Ты же знаешь хорошо подводный лес. Я пока не очень знаю, что именно должно быть в твоем подводном лесу, но с подводной жизнью я, кажется, неплохо знаком. Это весь мировой океан, я сразу тебе скажу. То есть пресную воду не считаем? Упс, это вопрос. Так, спасибо, я подумаю, что делать с пресной водой. Но, в общем, это, скажем так, весь, видимо, водный массив, покрывающий землю. То есть не землю, извините, земную доску. Земную доску. Хорошо, будем работать над этим. Мы благодарим редактора Анну Шур, выпускающего редактора Лизу Марантиди, звукорежиссера Камиля Шеймарданова, фактчекера Михаила Трунина, расшифровщика Кирилла Гликмана, композитора Киру Вайнштейн и студию Subur Records. Пока. Всего хорошего.